Они прибыли на место за 4 часа до назначенного срока. Прежде чем занять наблюдательную позицию жертвенного поля, им пришлось пролететь над пустошами и проскользнуть над поросшими лесом холмами. Булвайф не сомневался, что по Воксу с ним говорил именно Андрос, но это еще не давало повода не опасаться засады. Волки затаились в ожидании. Над ними через регулярные интервалы пролетали корабли ксеносов, в основном направлявшиеся к Анейросу. Как и говорил Юрген, истязатели, судя по всему, направили значительную часть своего контингента на разграбление города, не думая о возможных потерях. Булвайф следил за пролетающими аппаратами и добавлял полученные данные к зарождающемуся в голове плану. В точно условленное время из-под сеней леса, окаймлявшего дорогу к востоку от павильона, вышли три завернутые в плащи фигуры и направились к жертвенному полю. Волки были поражены, никто не заметил антимонцев, пока те не вышли из укрытия. Булвайф наблюдал, как фигуры приблизились к павильону и припали к земле у места встречи, и принял окончательное решение. «Я иду к ним», — сообщил он лейтенантам. «Оставайтесь на позиции до дальнейших приказов». Затем он вышел из тени и пошел к площадке, на которой 12 недель назад они устроили истязателям первую засаду. Антимонцы заметили его приближение издалека. Их глаза, скрытые низко надвинутыми капюшонами, неотрывно следили за ним. Но троица не шевелилась до тех пор, пока между ними и Булвайфом не осталось лишь несколько ярдов. Затем одна из фигур плавно поднялась и шагнула навстречу. Потому как двигался человек, Булвайф определил, что это Андрос. «Рад встрече», — тихо сказал волчий лорд, протягивая руку. Андрос ответил на рукопожатие, обхватив его запястье в воинском приветствии. «Мы ждали 2 недели, надеясь, что вы найдете наше послание», — сказал молодой аристократ. «Мы рады, что вы пришли. Как ваши дела?» «Неплохо», — осторожно ответил Булвайф. «Спасибо за дары, которые твой народ оставляет для нас. Сенат изменил свое мнение». «Сената больше нет», — сообщил Андрос. «Рейдеры убили их всех в прошлом месяце». «Как это случилось?» Новость удивила Булвайфа. «Наши запасы еды быстро подходят к концу», — пояснил Андрос. «Тоже и во всех городах Антимона. Прежде чем ситуация стала совсем отчаянной, мой отец и другие сенаторы решили вступить в переговоры с предводителем истязателей и попробовать заключить какое-нибудь соглашение». Все тело дворянина напряглось. Предводитель чужаков согласился на встречу в здании сената, но пришел он вовсе не для переговоров. Вместо этого его воины захватили сенаторов и пытали целую неделю. С тех пор Анейрос не знает покоя, налетчики заполнили улицы и используют любые средства и оружие, чтобы пробиться в укрытие под холмами. «А что вожак Сеносов?» — спросил Булвайф. «Он лично участвовал в пытках сенаторов, но потом вернулся в шпиль». Волчий лорд задумчиво кивнул. «И чего же ты хочешь от нас, Андрос, сын Яврина?» Андрос откинул капюшон. Лицо его покрывали синяки, на левой щеке алел свежий шрам. «Мы хотим к вам присоединиться», — ответил он. «Среди аристократов всегда были те, кто втайне придерживался старых традиций армигеров. Ваш бой с налетчиками в ту ночь дал нам мужество действовать самим. Уже некоторое время мы нападаем на чужаков в пределах города и даже добились некоторого успеха, но он был бы в 100 раз больше, если бы рядом с нами сражался ваш отряд». К откровенному удивлению Андроса, Булвайф покачал головой. «На этом этапе стычки с ксеносами внутри Анейроса не принесут большой пользы». «О чем ты?» – прошипел Андрос. «Да разве не этим вы занимались последние 3 месяца?» «Отличие в том, что все мои действия имели единственную цель», – объяснил Булвайф. «И эта цель – разделить налетчиков и в конце концов стравить их между собой». Андрос нахмурился и разочарованно качнул головой. «Не понимаю». «Это потому, что ты сам никогда не совершал набегов», – ответил Булвайф. «А я совершал, когда-то очень давно. И все, что я узнал об истязателях, доказывает, что они не сильно отличаются от разбойников Фенриса». «И что из этого?» — отозвался Андрос. «Они жадны, а жадность толкает к предательству», — пояснил Булвайф. «Сила разбойничьей шайки зависит от того, насколько силен ее вожак. Он всегда чуть-чуть сильнее, злее и умнее, чем остальные, и тем самым удерживает банду вместе. Он забирает лучшую часть добычи, но до тех пор, пока всем достается заслуженная доля. Его подчиненные не возражают, но когда добычи становится меньше, пора начинать беспокоиться. Тогда-то дело и принимает опасный оборот». Андрос на мгновение задумался. «И ты сделал так, что истязателям стало труднее забирать много рабов?» «Да, и попутно постарался прикончить как можно больше ксеносов», — подтвердил Булвайф. «Каждый раз, когда рейдерская группа попадает в засаду, когда транспорт оказывается подбит, вожак истязателей предстает в глазах своей банды слабым. Ручаюсь, некоторые его подручные уже подумывают о том, как бы забрать власть над бандой себе. И если нынешний вожак умрет, то остальные передерутся между собой за его место», — сделал вывод Андрос. «Именно», — согласился Булвайф. Сейчас большинство истязателей в Анеросе, и это самый подходящий момент, чтобы убить вожака и положить начало кровавой борьбе за власть. Но как ты собираешься это сделать? Как я уже сказал, он вернулся в шпиль. «Мне нужен только один из транспортных кораблей-истязателей», — сказал Булвайф. «Ксеносы думают, что в парящих цитаделях им ничто не угрожает. Я собираюсь их в этом разубедить». Андрос внимательно посмотрел на Волчьего Лорда. «Я могу достать для тебя транспорт, но только при одном условии. Ты позволишь нам помочь вам при нападении на шпиль». Булвайф предупреждающе поднял руку. «Я отдаю должное твоему мужеству, но нам помощь не нужна. Неужели? Ты умеешь управлять этими кораблями?» «Пока нет», — признал Волчий Лорд. «А ты?» «Пока нет», — неохотно отозвал Андрос. «Но за прошедшие 200 лет мой народ многое узнал о языке чужаков». Молодой аристократ выпрямился в полный рост, но даже так доставал лишь до груди огромного Астартес. «Мы можем добыть для вас транспорт и объяснить, как читать показания приборов. Взамен просим лишь взять нас с собой, когда вы будете атаковать шпиль». Булвайф не мог скрыть восхищение, которое вызвало в нем мужество юноши. «Сколько вам потребуется времени?» «Если захочешь, мы можем нанести удар хоть сегодня ночью», — с уверенностью ответил Андрос. «Согласен?» «Отлично. Тогда расскажи, в чем твой план».